Запомни, подруга, мы живем в свободной стране, так что, в принципе, если ты не против женщины твоего пола, ты меня поняла? Могу устроить. Фиктивно. Отработанный вариант за сугубо символический процент. Когда, в какой момент жизнь слетает с резьбы? Сцена третья. Цветочный магазин. На следующий день участвуют два голоса и три ладони. Одна ладонь сжимает влажный букет гладиолусов, точнее, их толстые стебли. Другие две пока не видны. Голос. С вас $5.98. Голос Сёмы. Сколько? Голос. $5.98. Голос Сёмы. Простите, и сколько центов? Голос. 98. Голос Сёмы. А, ясно. И 8. Голос. И 90. Голос Сёмы. Окей, окей, сори. Ясно, ясно. Момент. Мы видим ладонь продавца, служебную длань лавочника. Это одно из самых страшных видений, выпадающих на долю человека. Холодное и расчетливое животное, разумно трусливое, длительной дрессировкой приученное жить в жестких рамках, стричь ногти, пользоваться мылом и кремом, носить манжету с приличествующей случаю запонкой, а главное — ждать. Ждать, когда тебе подадут, задыхаясь от алчности, тайно и яростно драча несытому своему воображению и все равно сходя с ума от задушенного инстинкта, наливаясь внутренним гноем злобы в клетке цивилизации, лишь с помощью липких своих снов, перегрызая ее черные прутья и вырываясь наружу лохматым, яро клокочущим, неподконтрольным чудовищем, а наяву снова ждать, вечно ждать, дрожа от ярости, постыдно вожделея даже ко всем этим дворняшкам 5 и 10 центовикам, не говоря уже о клинической, разнузданной, всепожирающей страсти к суховатым и хищным, знающим себе цену купюрам. Ждать! В слизистых своих помыслах изощренно, всеми извивами 5 жадных отростков, лаская их безвольные холмики, да, ждать, только ждать в позорном законно послушании кастрата, ждать, а не нападать, как того жаждет неподотчетное нутро. Ждать вместо того, чтобы набрасываться, впиваясь двуногому в горло всей сворой сорвавшихся с цепи бешеных пальцев, когтями вгрызаясь в мякоть сырого мяса, сладострастно рыча или урча. Ох-хо-хо! Тяжел ты, ошейничек цивилизации! Ух, как глух ты и тесен, намордничек, смыкающий намертво клыкастый оскал, раздирающий губы в регламентную, тарифно-прескурантную улыбочку, в этот вымученный лакейский осклаб. И сейчас мы видим длань продавца именно в этой хищно-выжидательной позиции, даже хуже —